почернев от работы и устав от поборов, возвращаюсь болотом в свою жалкую нору. Здесь оборваны дети и обглоданы кости. Не заметишь, как встретят в переулочках гости. Завтра тоже проклятие, что дано нам с рождения. Кто слугою, кто блядью, пока хватит терпенья. Добываем остатки из железных кормушек и хоронят останки под молитвы старушек. В землях много металла, в горах много гранита, много в море кораллов, нефть в долинах разлита. Только муки и слезы тем, кто это копает, и блаженное счастье в мониторах мерцает. Между тем о смирении архиепископ нам толкует, и в едином сплочении наше сердце ликует. Между тем о народе президент возвещает вместе с дядей Володей, что нас всех опекает. Под военной угрозой, в окружении террора, под домашние слезы и судьбы приговоры, мы их слушаем, ветром тихо грезы лаская, хищным птицам в кормушке сухари подсыпая, собираем к обедам на столах макароны, пробираемся лесом к венценосному трону, ждем удобного часа, рокового сигнала, чтоб с любовью отдаться своему каннибалу.